Бондай, моя ночь, приглашай меня, ночь, назови меня ночь. Там, где нету дорог, там, где сослепу тьма, я пройду поперек и оттуда назад. Гори мой огонь, измени мой огонь, умри мой огонь, узри мой огонь. Там, где нет никого, там, где берег луны, я пройду поперек и узнаю, где сияй, моя мгла, леденей моя шесть, крепчай, моя тень, гори, моя ночь. Свини, моя смерть, пропадай, моя кровь, ищи мою дверь, бери мою боль. Возьми мою жизнь, отдай мою смерть, ищи мою кровь, открой ею дверь. Там, где кончились мы, там, где только огни, я пройду поперек. Извини, моя ночь, пропадай, моя ночь, приглашай меня, ночь, назови